11. День 4. Просыпаюсь с хриплым стоном, раздавленный монументальной махиной, брюхом моего нового тела. Помню только, как в изнеможении упал на дорогу, по которой шел много часов воя от ярости, но так и не обнаружил деревни. Чумной лекарь сказал правду. Из Блэкхита не сбежать. Дорожные часы на прикроватном столике показывают половину 11. Хочу встать. Но тут из двери в соседнюю комнату появляется какой-то человек, подходит к серванту и опускает на него серебряный поднос. Незнакомцу с виду лет 30. Он высок, темноволос и гладко выбрит. Внешность у него приятная, но в целом ничем не примечательная. На крохотном носу сидят очки, глаза устремлены к окну. Он молча пересекает спальню, распахивает шторы и открывает окно, из которого видны сад и лес. Я в изумлении слежу за ним. Его движения до странности точны и четки. Он действует быстро и слаженно, не тратя лишних усилий, словно экономит силы для каких-то великих трудов. С минуту он стоит у окна, повернувшись ко мне спиной. Холодный воздух врывается в комнату. Создается впечатление, будто от меня чего-то ждут, что эта пауза выдерживается ради меня, но я понятия не имею, что делать. Чувствуя мое замешательство, он прерывает свои бдения, подходит к кровати, берет меня под мышки и приподнимает в сидячее положение. За его помощь я расплачиваюсь стыдом. Шелковая пижама насквозь пропитана потом, а вонь немытого тела вызывает резь в глазах. Не обращая внимания на мое смущение, мой помощник берет поднос, осторожно опускает мне на колени и снимает с него крышку. На подносе красуются тарелки со свиными отбивными и огромной порцией яичницы с беконом, а также чайник и кувшин молока. Обычно такое обилие еды меня бы напугало, но сейчас, умирая от голода, я набрасываюсь на нее, как дикий зверь. Высокий человек, судя по всему, мой камердинер, скрывается за китайской ширмой, откуда слышен звук льющейся воды. Перевожу дух и озираюсь. В отличие от скромно обставленной спальни Белла, эти покои купаются в роскоши. Красные бархатные шторы струятся по окнам, алыми лужицами застывают на синем ковре. На стенах яркие пятна картин, лакированная мебель красного дерева отполирована до зеркального блеска. Очевидно, тот, в чьем теле я нахожусь, пользуется большим уважением в семействе Харткасл. Камердинер возвращается и видит, как я, объевшись, с тяжелым вздохом утираю салфеткой жирные губы. Наверное, ему противно. Мне тоже противно. Чувствую себя боровом у кормушки. Как бы то ни было, камердинер невозмутимо убирает поднос и подставляет плечо под мою руку, помогая подняться с кровати. Бог знает, как часто он проделывает этот ритуал или сколько ему за это платят, но мне и одного раза хватает. Почти волоком, как раненого с поля боя, он ведет меня за ширму к ванне с горячей водой. И там начинает меня раздевать. Несомненно, все это часть утренних процедур, но я сгораю от стыда. Мне претит это чужое тело, при ходьбе обвислые складки плоти на ляжках мерзко трутся друг о друга. Я безуспешно пытаюсь отогнать помощника. «Милорд, вы не смо...» Он осекается, тщательно подбирает слова. «Вам будет неудобно принимать ванну самому. Хочу послать его подальше, пусть удавится, лишь бы оставил меня в покое, но понимаю, что он прав. Закрываю глаза и покоряюсь. Уверенными движениями он расстегивает на мне пижамную рубаху, стягивает с меня штаны, по одной поднимает мне ноги, чтобы я не запутался в пижаме. Через несколько секунд я остаюсь нагишом, и мой помощник почтительно отступает на шаг. Открываю глаза, вижу свое отражение в большом зеркале на стене. Я похож на гротескное изображение человека. Кожа желтушная, вспухшая, из гнезда волос в паху выглядывает вялый пенис. От стыда и отвращения я невольно всхлипываю, исторгая глубокий стон. На лице камердинера возникает удивленное выражение. на миг сменяется насмешливым. Впрочем, это открытое проявление чувств мимолетно. Он торопливо подходит ко мне, помогает забраться в ванну. Помню, с каким наслаждением я принимал горячую ванну в теле Белла, но теперь радости не испытываю. Мой огромный вес превращает удовольствие от купания в унизительную процедуру. Из ванны придется как-то выбираться. «Можно приступать к утренним докладам?» «Лорд Рейвенкорт», – спрашивает камердинер. Скованно сидя в ванне, я мотаю головой. Надеюсь, что он все-таки выйдет из спальни. «Сегодняшние развлечения включают охоту и прогулку по лесу. Позвольте осведомиться, что...» Я снова мотаю головой, гляжу на воду. «Как долго мне все это терпеть?» «В таком случае остаются визиты». «Отменить», – тихо говорю я. «Все отменить». «Даже встречу с леди Харткасл, милорд?» Первый раз смотрю в зеленые глаза. Чумной лекарь настаивает, что для того, чтобы покинуть особняк, я должен найти убийцу. Наверняка владелица имения поможет мне разобраться в тайнах Блэкхита. «Нет, этот визит не отменяйте», – говорю я. «А где мы с ней встречаемся?» «В ваших покоях, милорд, если вам так будет угодно». «Да, вполне приемлемо». «Будет исполнено, милорд». Исчерпав этим список дел, мой помощник коротко кланяется и оставляет меня наедине с моими несчастьями. Я закрываю глаза и опускаю голову на край ванны, пытаясь разобраться в происходящем. Душа, оторванная от тела, для многих означает смерть, но глубоко внутри я понимаю, что это не потусторонний мир. В аду было бы уютнее, да и прислуги меньше. Вдобавок, трудно судить человека, лишенного грехов. Нет, я вполне себе жив, только в каком-то неведомом состоянии. Оно коварнее смерти, и я в нем не одинок. Чумной лекарь утверждал, что за право покинуть Блэкхит соревнуются трое. Может быть, лакей, приславший мне дохлого кролика, попал в ту же западню, что и я? Возможно, этим объясняются его попытки меня запугать. Трудно выиграть гонку, если боишься финиша. Может быть, чумной лекарь развлекается, натравливая нас друг на друга, как полуголодных псов на собачьих боях. А может быть, к его словам стоит прислушаться? «О, травма», — заговорила бормочу я внутреннему голосу, — «она же осталась в Белле». И сразу же осознаю фальшь своего заявления. Моя связь с внутренним голосом имеет ту же природу, что и связь с чумным лекарем и лакеем. Нас объединяет какая-то таинственная история, хотя я ее не помню. Все они часть того, что со мной происходит, кусочки головоломки, которую я пытаюсь сложить. Неизвестно, друзья они или враги, но чем бы в действительности ни был этот голос, он меня еще ни разу не подвел. Однако же, более чем наивно полагаться на своего тюремщика. Нелепо даже думать, что все это закончится, как только я обнаружу убийцу. Истинные намерения чумного лекаря таятся под маской в полуночной темноте. Он скрывается от посторонних глаз, так что угроза сорвать маску может на него подействовать. Смотрю на часы, обдумываю свои дальнейшие действия. Мне известно, что он явится в кабинет для беседы с Себастьяном Беллом. То, что Белл был моим предыдущим обличьем, все еще не укладывается у меня в голове. После чего гости пойдут на охоту, и это предоставит мне отличную возможность его перехватить. Я готов исполнить его требования и отыскать убийцу, но кроме этого, мне надо сделать кое-что еще. Чтобы получить свободу, я должен узнать, кто именно похитил мою личность, а для этого требуется помощь. По словам чумного лекаря, я уже впустую потратил 3 из отпущенных мне 8 дней, в облике Себастьяна Белла, Дворецкого и Дональда Дэвиса. Значит, у меня остается 5 обличий, включая свое собственное, и, судя по встрече Белла с Дворецким, все они сейчас в Блэкхите. Целая армия помощников. Теперь бы еще узнать, кто из них кто. 12. Вода давно остыла, я посинел от холода, меня бьет дрожь. Исключительно из тщеславия – Я содрогаюсь при мысли о том, что камердинеру Рейвенкорта придется вытаскивать меня из ванны, будто подмокший мешок картошки. Почтительный стук в дверь избавляет меня от принятия дальнейших решений. «Милорд, у вас все хорошо?» – спрашивает камердинер, входя в спальню. «Да, вполне», – отвечаю, хотя руки немеют. Он заглядывает за ширму, смотрит на меня, потом, не дожидаясь распоряжений, закатывает рукава и поднимает меня из воды. Под обманчивой худобой кроется завидная сила. На этот раз я не возражаю. Гордость меня покинула. Он помогает мне выбраться из ванны. Из-под рукава сорочки виднеется край выцветшей татуировки. Рисунок зеленоватый, подробностей не разобрать. Видя, что я заметил наколку, камердинер поспешно отдергивает рукав. «Грехи юности, милорд», — объясняет он. «Минут 10 я испытываю муки унижения, пока он вытирает меня насухо и заботливо облачает в костюм. Сначала одна нога, потом другая, сперва одна рука, потом другая. Все сшито великолепно, из шелка, но наряд безжалостно жмет, сдавливает и тянет во всех местах, будто целая орава любящих тетушек. Вся одежда на размер меньше, чтобы потрафить хозяйскому самолюбию. Наконец камердинер меня причесывает, втирает в пухлые щеки кокосовое масло и вручает мне зеркало, чтобы я мог оценить результаты его трудов. Зеркало отражает человека лет 60 с подозрительно черными волосами и карими глазами цвета спитого чая. Пытаюсь отыскать во взгляде хоть какой-то намек на себя, на того, кто сейчас управляет Рейвенкортом марионеткой, но так ничего и не нахожу. Впервые задумываюсь, кем же все-таки я был раньше, до того, как приехал в Блэкхит, и какие действия привели меня в эту западню. Эти размышления, сами по себе довольно занимательные, невероятно раздражают. Разглядываю отражение Рейвенкорта, а по коже пробегает озноб, как и вчера, когда я увидел отражение Белла. Очевидно, в какой-то части сознания сохранилась память о моем настоящем облике, и я всякий раз недоумеваю, когда зеркало отражает незнакомые черты. «Отдаю зеркало камердинеру. Нам нужно в библиотеку», — говорю я. «Я знаю, где она, милорд», — отвечает он. «Принести вам книгу». «И я пойду с вами». Камердинер умолкает, задумчиво морщит лоб. Потом произносит с сомнением в голосе. Слова звучат осторожно, будто на цыпочках пробираются по зыбкой почве. «Библиотека далеко, милорд. Боюсь, прогулка покажется вам утомительной. Как-нибудь справлюсь. Небольшая разминка мне не повредит». Он стискивает зубы, удерживая череду возражений, приносит трость, берет портфель и выводит меня в темный коридор, где керосиновые лампы заливают стены теплыми лужицами света. Мы идем медленно. Камердинер швыряет мне под ноги крохи новостей, но мой ум занят размышлениями о тяжеловесности тела, которое я упрямо толкаю вперед. Похоже, что какой-то злодей за ночь перестроил особняк, растянул помещение, сгустил воздух. Доковыляв до неожиданно яркого вестибюля, я с удивлением замечаю невероятную крутизну лестницы. В облике Дональда Дэвиса я стремглав сбегал по ступенькам, а сегодня утром по ним не подняться без альпенштока. Теперь понятно, отчего лорд и леди Харткасл отвели Рейвенкорту покои в первом этаже. Для того, чтобы попасть в спальню Белла, мне понадобится подъемник и два силача, которые к тому же запросят плату за день работы. Я часто останавливаюсь, перевожу дух, что позволяет мне наблюдать за гостями, разгуливающими по особняку. С первого взгляда ясно, что особого веселья никто не испытывает. Из углов доносятся нервные перешептывания и отголоски напряженных споров. В коридорах звучат разговоры на повышенных тонах, хлопают двери, обрывая диалог на полуслове. Супруги ссорятся, крепко сжимают бокалы, багровеют от еле сдерживаемой злобы. Каждая реплика щетинится шипами, в В колючем воздухе разлита угроза. Может быть, это просто нервическое состояние или обманчиво мудрое предчувствие, но Блэкхит полнится ожиданием трагедии. До библиотеки я добираюсь на дрожащих ногах. Спина ноет, утомленная вертикальным положением. К сожалению, награды за перенесенные страдания я не получаю. Пыльные полки гнутся под тяжестью книг. Замшелый красный ковер льнет к половицам. Холодные головешки в камине чернеют древними костями. Напротив стоит небольшой стол и неудобное деревянное кресло. Мой спутник выражает свои чувства, сокрушенно прищелкнув языком. «Прошу прощения, милорд, я сейчас принесу кресло из гостиной. Оно мне действительно понадобится. Набалдашник трости до боли натер левую ладонь. Ноги подкашиваются. Сорочка взмокла от пота, все тело зудит. Прогулка по особняку превратила меня в развалину. Добраться до озера раньше соперников я смогу только в ином облике, желательно в теле того, кому под силу одолеть лестницу. Камердинер приносит большое кресло, ставит его передо мной, берет меня под руку, усаживает на зеленые подушки. Позвольте осведомиться о цели нашего визита в библиотеку, милорд. Если повезет, мы встретимся с друзьями, отвечаю я, утирая лицо носовым платком. У вас найдется бумага? Да, конечно, милорд. Он вытаскивает из портфеля стопку листков и авторучку, готовится записывать. Я собираюсь сказать, что не нуждаюсь в его услугах, но гляжу на потную натертую ладонь и решаю, что в данном случае гордость – бедная родственница разборчивости. С минуту подбираю слова, потом начинаю диктовать. Логично предположить, что многие из вас гостят здесь дольше меня и обладают более пространными сведениями об особняке, о чумном лекаре и о том, зачем мы ему понадобились. Я умолкаю, слушаю шорох пера по бумаге. Вы меня не искали. Полагаю, для этого существует веская причина, но я предлагаю вам всем сегодня в обед собраться в библиотеке и помочь мне задержать того, кто нас отсюда не выпускает. Если ваше присутствие невозможно, прошу вас, изложите на этом листе все, что вам удалось узнать. Любые сведения, даже самые незначительные, могут принести огромную пользу и ускорить наш отъезд. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Но в нашем случае вполне можно обойтись одной, зато совместной. Дожидаюсь, пока камердинер закончит писать, смотрю ему в лицо. Он озадачен и изумлен. Он вообще весьма любопытный тип, совсем не так прост, как кажется. «Куда отправить письмо, милорд?» – спрашивает он. «Вот сюда», – говорю я, указывая на книжную полку. «Вложите его между страницами первого тома британской энциклопедии. Адресаты его там найдут». Он смотрит на меня, переводит взгляд на послание, а потом выполняет мое распоряжение. Страница аккуратно проскальзывает в энциклопедию. По-моему, ей там самое место. Когда ждать ответа, милорд? Через несколько минут или через несколько часов. Придется проверять регулярно. И что теперь делать? Он достает носовой платок, вытирает руки от пыли. Поговорите с прислугой. Узнайте, у кого из гостей есть маскарадный костюм средневекового чумного лекаря. Какой именно, милорд? Фарфоровая маска с клювом, черный плащ и тому подобное, говорю я. А я пока вздремну. Здесь, милорд? Да. Он недоуменно смотрит на меня, пытаясь собрать воедино крупицы рассыпанной перед ним информации. Разжечь камин? Спрашивает он. Нет, мне и так хорошо, отвечаю я. Как вам будет угодно, милорд, говорит он, но не уходит. Не знаю, чего он дожидается. Наконец он снова глядит на меня и направляется к двери. Смятение тихонько крадется следом. Я кладу руки на живот, закрываю глаза. Всякий раз, когда я засыпаю, то пробуждаюсь в ином облике. Безусловно, я рискую, покидая обличье Рейвенкорта, но понимаю, что мало чего добьюсь, пребывая в этом воплощении. Если повезет, то я проснусь и обнаружу, что прочие обличья нашли мое послание в энциклопедии. А значит, мы все встретимся. 13. День второй. Продолжение. Мучительная боль. Я вскрикиваю, ощущаю вкус крови во рту. «Ох, конечно же, вам очень больно», – произносит женский голос. Щипок, укол иглы в шею. Тепло растапливает боль. Дышать тяжело, двигаться невозможно. Не могу открыть глаза. Слышу шум колес, цокот копыт по булыжникам. Чувствую, что кто-то возникает рядом со мной. Мне начинаю я и надсадно кашляю. «Ш-ш, молчите, вы снова дворецкий», – торопливо шепчет женщина, легонько касаясь моей руки. «Голд напал на вас минут 15 назад. Сейчас вас везут в сторожку». «Кто вы?» – хриплю я. «Друг, это пока не имеет значения. Выслушайте меня. Да, вы сейчас соображаете с трудом, но поймите, это очень важно. В игре есть определенные правила. Менять обличье, так как это делаете вы, нет никакого смысла. Необходимо провести в одном облике целый день, то есть с момента пробуждения до полуночи. Ясно вам? Я едва не проваливаюсь в забытье. Поэтому вы сейчас и стали дворецким», продолжает незнакомка. «Если вы уснете среди бела дня в любом другом воплощении, то вернетесь в тело дворецкого, в его теперешнем состоянии. Когда дворецкий засыпает или теряет сознание, вы возвращаетесь в новое обличье. Если тот, в чьем теле вы находитесь, продолжает спать после полуночи или если он умирает, то вы принимаете новое обличье». Слышу еще один голос, грубый, где-то впереди. Подъезжаем к сторожке. Моего лба касается женская ладонь. «Удачи вам!» Вконец, обессилев, я проваливаюсь в темноту. 14. День 4. Продолжение. Чья-то рука трясет меня за плечо. Открываю глаза, моргаю и оказываюсь в библиотеке. По-прежнему в обличье Рейвенкорта. Облегченно вздыхаю. Как я ошибался, решив, что ничего хуже этой туши быть не может. В теле дворецкого я трепыхался, будто в мешке битого стекла. Лучше всю жизнь прожить Рейвенкортом, чем еще раз испытать такие мучения. Увы, похоже, выбора у меня нет. Если верить словам незнакомки, меня снова затянет в избитое тело. Сквозь клубы желтоватого дыма на меня глядит Даниэль Кольридж. На нем тот же поношенный охотничий костюм, в котором он беседовал с Себастьяном Веллом в кабинете. С губы свисает сигарета, в руках бокал. Кашусь на часы, до обеда еще 20 минут. Наверное, сейчас Кольридж и направляется на встречу с Беллом. Он вручает мне бокал, присаживается на краешек стола, на котором лежит раскрытый том энциклопедии. «Судя по всему, вы меня искали». Даниэль выпускает струйку дыма из уголка губ. С Рейвенкортом Кольридж говорит иначе. Напускное участие исчезает из голоса, осыпается змеиной чешуей. Не дожидаясь моего ответа, он читает вслух. «Логично предположить, что многие из вас гостят здесь дольше меня и обладают более пространными сведениями об особняке, о чумном лекаре и о том, зачем мы ему понадобились». Он закрывает том. «Я откликнулся на ваш призыв». Я встречаю его пристальный взгляд. Говорю: «Вы такой же, как и я?» «Я – это вы. Через 4 дня». Он умолкает, давая мне возможность сообразить, что это значит. «Даниэль Кольридж – ваше последнее воплощение. Точнее, наша душа занимает его тело, если так можно выразиться. И не только тело, но и ум. Указательным пальцем он стучит себе по лбу. А значит, мы с вами думаем по-разному». Он берет в руки энциклопедию, снова опускает ее на стол. «К примеру, вот это. Кольридж ни за что не стал бы обращаться за помощью к другим. Хотя это прекрасная мысль, очень логично. Очень по-рейвенкортовски». В сумраке вспыхивает огонек сигареты, освещает скупую улыбку. Этот Даниэль ни капли не похож на себя вчерашнего. Он смотрит холоднее, жестче, словно бы старается пронзить меня насквозь, заглянуть в самое нутро. Когда я был Беллом, то ничего такого за ним не заметил. Зато Тед Стэнуин это сразу понял, поэтому и пошел на попятную. Похоже, этот грубиян неплохо соображает. «Значит, вы уже были мной, то есть Рейвенкортом?» – спрашиваю я. «Да, и теми, кто будет после него», – отвечает он. «Вот с ними вы еще намучаетесь, не то что с Рейвенкортом. Вы потому и решили со мной встретиться, чтобы предупредить?» Его чем-то забавляет такое предположение, по губам скользит легкая улыбка, развеивается вместе с сигаретным дымом. «Нет, потому что вспомнил себя на вашем месте». Вспомнил, как выслушивал то, что сейчас скажу вам. Что? Он тянется к пепельнице в дальнем конце стола, придвигает ее к себе. Чумной лекарь потребовал, чтобы вы отыскали убийцу, но не упомянул имя жертвы. «Сегодня на балу погибнет Эвелина Харткасл», — говорит он, стряхивая пепел. «Эвелина?» Я вздрагиваю, расплескиваю на колени, содержимое забытого бокала. Меня охватывает паника. Я волнуюсь о страшной участи моего друга. Женщины, которая, несмотря на жестокое родительское обращение, сохранила человеческую теплоту и участие. Ее надо предупредить? Восклицаю я. Зачем? Спрашивает Даниэль. И его спокойствие немного развеивает мои страхи. Если убийства не будет, то и убийцы нам не отыскать. А без разгадки преступления нам отсюда не выбраться. «И вы не остановите злодея?» – шепчу я, ошеломленный его бессердечием. Я 8 раз переживал этот день, и что бы ни делал, результат всегда один – Эвелина погибает. Он водит пальцем по краю столешницы. «Все, что случилось вчера, произойдет и завтра, и послезавтра. Поверьте, любое ваше вмешательство – будет лишь повторением прошлого и ни к чему не приведет. Даниэль, она мне друг, с горячностью заявляю я, изумленной глубиной своего чувства. И мне тоже. Он склоняется поближе. Однако же, как бы я ни старался изменить ход сегодняшних событий, всякий раз становлюсь виновником тех несчастий, которые пытаюсь предотвратить. Эвелина обречена, так что не тратьте времени даром». Я попал сюда из-за обстоятельств непреодолимой силы, а вскоре на моем месте окажетесь и вы, и точно так же будете все это объяснять и страдать из-за того, что не можете, в отличие от Рейвенкорта, питать бесплодные надежды на лучшее. Друг мой, наше будущее не расплывчато, а неизбежно, и мы не в силах его изменить. Так уж устроена западня, в которой мы оказались». Он встает, дергает ржавую ручку окна, с усилием распахивает створку и глядит куда-то вдаль, где его ждет то, чего мне не понять еще 4 дня. Его совершенно не интересуют ни я, ни мои страхи, ни мои ожидания. Я всего лишь часть давно прискучившего ему повествования. «Но это же бессмысленно», – возражаю я, надеясь напомнить ему о достоинствах Эвелины. Эвелина добрая и отзывчивая, ее здесь не было 19 лет. Кому понадобилось ее убивать? И тут у меня закрадывается подозрение. Вчера в лесу Эвелина рассказывала, как родители не простили ей того, что она оставила Томаса без присмотра. Она и сама винила себя за смерть брата от руки Карвера, но родители, по ее словам, возненавидели дочь с такой силой, что собирались подстроить какую-то подлость на балу. Неужели они и в самом деле пойдут на убийство собственной дочери? В таком случае очень кстати, что я должен встретиться с Хеленой Харткасл. «Не знаю», – раздраженно отвечает Даниэль. «Здесь столько всяких тайн, и найти среди них нужную очень непросто. Однако же настоятельно советую вам немедленно заняться поисками Анны. На первый взгляд кажется, что 8 обличий – это много, но будь их даже вдвое больше, с этой задачей им все равно не справиться, нам нужна помощь». «Анна!» – восклицаю я, вспомнив о незнакомке, которая сопровождала избитого дворецкого. «Это знакомая Белла?» Он глубоко затягивается сигаретой, щурит глаза, пристально глядит на меня, словно оценивая, что именно рассказать мне о будущем. «Она, как и мы, не может отсюда выбраться», — наконец произносит он. «В данной ситуации ее можно считать другом. Анну нужно отыскать прежде, чем ее отыщет лакей. Он охотится на нас обоих. Вчера вечером он подбросил дохлого кролика мне в спальню, то есть в спальню Белла. «Это пустяки», — говорит он. «Сперва он подстраивает всякие гадости, а потом пытается убить». «Меня мутит, кровь стынет в жилах. Все это я подозревал, и тем не менее равнодушное упоминание об убийстве звучит жутко. Я закрываю глаза, делаю долгий выдох через нос, стараясь избавиться от страха. Рейвенкортова привычка, так он успокаивается, хотя я не знаю, откуда мне об этом известно. Открываю глаза, волнение исчезает. Кто он? Спрашиваю я с неожиданным упорством. Понятия не имею, отвечает Даниэль, выдувая дым в окно. Будь я в самой обычной преисподней, назвал бы его дьяволом. Он поочередно избавляется от нас, его соперников, чтобы первым дать ответ чумному лекарю. У него тоже разные обличья. Как ни странно, нет, вздыхает он. Судя по всему, они ему не нужны. Все наши обличья ему известны. Он нападает именно в минуты нашей слабости. К примеру, все мои ошибки он успешно обратил на пользу себе. Как остановить того, кому известны все наши дальнейшие действия? «Зная я это, не беседовал бы с вами», – раздраженно произносит Даниэль. «Будьте осторожны. Он блуждает по особняку, как призрак, алчущий возмездие. А если застанет вас одного, короче, постарайтесь не встречаться с ним наедине». Даниэль мрачнеет, в голосе сквозят жутковатые нотки. «Похоже, будущий я оказался во власти неведомого лакея, и это страшит больше любых предупреждений об опасности. Нетрудно понять, почему чумной лекарь дал мне 8 дней, чтобы найти убийцу Эвелины и 8 обличий. Себастьян Белл проспал полночь, и теперь в его тело я больше не попаду. Остается 7 дней и 7 воплощений. Второй и третий облики – Дворецкий и Дональд Дэвис. Незнакомка не упомянула Дэвиса, что весьма странно, но, очевидно, к нему применимы те же правила, что и к Дворецкому. У обоих много времени до полуночи, но один жестоко избит, а другой спит где-то на дороге к Блэкхиту. Значит, на них полагаться бесполезно, равно как и на второй и на третий день». В день четвертый я Рейвенкорт, хотя от него тоже толку мало. Не знаю, чего ждать от оставшихся четверых. Даниэль, безусловно, человек способный, но все равно создается впечатление, что чумной лекарь играет крапленными картами. Если лакею действительно известны все мои слабости, то Бог мне в помощь, потому что слабостей у меня хватает. «Расскажите, пожалуйста, все, что вы узнали о гибели Эвелины, прошу я». «Может быть, вдвоем мы сможем вычислить убийцу, прежде чем лакей подстроит нам очередную пакость?» «Каждый раз она погибает ровно в 11 часов вечера», – отвечает он. «Это все, что вам известно?» «Нет, но мне не хочется рисковать, рассказывая вам обо всем. Он с сомнением косится на меня. Мои планы основаны на ваших дальнейших действиях. Если вы узнаете, что я собираюсь предпринять», то поступите иначе, и все остальное пойдет на смарку. Вы либо помешаете развитию событий, которые должны закончиться в мою пользу, либо окажетесь не там, где должны быть, чтобы отвлечь внимание человека, спальню которого я должен обыскать. Одно невпопад произнесенное слово разрушит тщательно подготовленную затею. А нам обоим надо добиться, чтобы день шел своим чередом. Он усталым жестом утирает лоб. «Простите, Рейвенкорт, но вам лучше всего проводить свое расследование без посторонней помощи». «Ну, если вы настаиваете», – вздыхаю я, надеясь не выказать своего разочарования, что само по себе глупо, ведь он – это я, и ему известно, что я чувствую. Однако же ваш совет найти убийцу свидетельствует о том, что вы доверяете чумному лекарю». «Вы знаете, кто это?» «Пока нет», — говорит он. «И нет, я ему не доверяю. Мне точно известно, что он преследует какие-то свои цели, и я не вижу иного выхода, кроме как согласиться на его требования». «А он вам не объяснил, из-за чего все это с нами происходит?» — спрашиваю я. Из коридора доносится какой-то шум. Мы оба поворачиваем голову. В дверях появляется камердинер Рейвенкорта, на ходу снимает пальто, пытается высвободиться из хватки фиолетового кашне. Он тяжело дышит, щеки припухли от холода, волосы растрепаны ветром. «Вы за мной посылали, милорд?» – спрашивает он, срывая кашне с шеи. «Каюсь, старина, это я расстарался. Даниэль ловко входит в роль. У вас очень много дел. Вот я и подумал, что без Каннингема вам не обойтись. Кстати, и меня дела заждались. В полдень я встречаюсь с Себастьяном Беллом». «Я не брошу Эвелину на произвол судьбы», – замечаю я. «Я ее не бросал». Он щелчком отправляет сигарету в сад, закрывает окно. «Только от судьбы не уйти. Будьте к этому готовы». Широко шагая, он направляется к двери в кабинет, распахивает ее, впускает в библиотеку гомон голосов и звон посуды, проходит в гостиную. Там уже сервирован обед. А значит, Стэнуин вот-вот нагрубит служанке Люси Харпер, а Себастьян Белл будет следить за гадкой сценой, стоя у окна и чувствуя себя ничтожеством. Потом гости отправятся на охоту. Эвелина найдет записку в колодезной кладке, и чья-то кровь прольется на кладбище, где два друга будут ждать женщину, которая не придет. Если Даниэль прав, то я ничем не смогу нарушить установленный распорядок, но смиряться с этим я не собираюсь. Смерть Эвелины надо предотвратить, даже если ответ на загадку чумного лекаря – единственный залог моего освобождения. Я должен спасти Эвелину любой ценой. Что вам угодно, милорд? Ручку, чернила и бумагу. Мне нужно кое-что записать. Он достает все из портфеля. Прошу вас, милорд. Пальцы не слушаются. Почерк далек от безукоризненного изящества, но послание выходит вполне разборчивым, хотя строки смазаны и покрыты кляксами. Смотрю на часы. 4 минуты до полудня. Время поджимает. Помахав листком, чтобы просохли чернила, я складываю письмо и вручаю его Каннингему. «Вот, возьмите», — говорю я, и замечаю следы чернил, въевшиеся в подушечки его пальцев. Сами руки покраснели. Видно, что он пытался их отмыть. Он поспешно берет письмо и прячет руки за спину. «Ступайте в гостиную, где уже собрались обедающие», – велю я. «Проследите, что там происходит, затем прочтите письмо и вернитесь ко мне». Он недоуменно смотрит на меня. «Милорд?» «Каннингем, нам предстоит очень необычный день, поверьте мне на слово. Не слушая дальнейших возражений, я жестом прошу его помочь мне подняться». Встаю, невольно застонав, и продолжаю. «Исполните мое поручение, возвращайтесь в библиотеку и ждите меня». Каннингем уходит в гостиную, а я беру трость и отправляюсь в оранжерею в поисках Эвелины. Еще рано, гостей в оранжерее немного, дамы подходят к бару за коктейлями, млеют в креслах и на диванах, в полном изнеможении, будто молодость, тяжелая обуза, а живость и резвость безмерно утомительны. Все перешептываются, обсуждают Эвелину, гаденько посмеиваются, косятся в угол, где она сидит за шахматной доской, в одиночестве играет сама с собой, не обращая ни малейшего внимания на тех, кто пытается ее смутить. Я, тяжело переваливаясь, подхожу к ней и прошу: «Эвелина, нам нужно поговорить». Она медленно поднимает голову, непонимающе смотрит на меня. Как и вчера, светлые волосы стянуты в тугой хвост на затылке, отчего лицо приобретает мрачное, суровое выражение. Однако сегодня, при виде меня, оно не смягчается. Отнюдь нет, лорд Рейвенкорт. Она снова переводит взгляд на шахматную доску. «Сегодня мне и без вас хватает неприятностей». Сдавленный смех превращает мою кровь в прах. Внутри все переворачивается. «Прошу вас, Эвелина». «Для вас, мисс Харткасл, лорд Рейвенкорт», — холодно произносит она. «А человеки судят по его манерам, а не по его банковскому счету». «У меня внутри все сжимается от унижения. Вот чего больше всего боится Рейвенкорт. Стою посреди комнаты под десятками любопытных взглядов и чувствую себя христианином, которого вот-вот побьют камнями». Эвелина задумчиво смотрит на меня. Я трепещу, обливаюсь потом. Она чуть щурится, сверкает глазами. «Знаете что, а давайте-ка сыграем». Она постукивает пальцем по шахматной доске. «Если выиграете вы, то мы с вами побеседуем. Если выиграю я, то вы оставите меня в покое». «Вас устраивает?» «Я чувствую подвох, но иного выбора у меня нет». Утираю пот со лба, втискиваюсь в крошечное креслице за столиком на радость присутствующим дамам. «Пожалуй, гильотина и та удобнее». Мои телеса свисают с краев кресла. Низкая спинка, такая хлипкая, что я дрожу от напряжения, стараясь на нее не опираться. Эвелина, не снисходя к моим мучениям, протягивает руку к доске и передвигает пешку. Я делаю ход ладьей, вспоминаю комбинации Миттельшпиля. Мы примерно равны в силах, но мне неловко и неудобно, я не могу сосредоточиться, допускаю тактические промахи. Понимая, что выиграть не смогу, изо всех сил стараюсь затянуть партию. Впрочем, после получаса разнообразных, но безуспешных маневров, я не выдерживаю и говорю: «Ваша жизнь в опасности». Пальцы Эвелины касаются пешки и едва заметно вздрагивают, но для меня это громче колокольного звона. Она пристально смотрит на меня, переводит взгляд на дам у нас за спиной, проверяет, не слышал ли кто моих слов. Дамы озабочены лишь тем, чтобы поскорее забыть увиденное. Ей это известно. «Помнится, лорд Рейвенкорт, мы с вами уговаривались совсем иначе», — резко обрывает она меня. «Но вы предпочитаете, чтобы я удалилась?» Она гневным взглядом пресекает мои дальнейшие попытки заговорить. Я продолжаю делать ходы, но так ошеломлен ее поведением, что совсем не думаю об игре. Судя по всему, Эвелине известно, что именно произойдет сегодня вечером. Вот только она почему-то боится, что об этом узнает еще кто-нибудь. Я совершенно не понимаю, в чем дело. Очевидно, она не намерена довериться Рейвенкорту. Он ей противен, а значит, спасти ее я смогу либо в обличье человека, который ей приятен, либо придется обойтись без посторонней помощи. Такого поворота событий я не ожидал, и теперь отчаянно пытаюсь как-нибудь иначе предупредить Эвелину об опасности, но тут в оранжерею входит Себастьян Белл, и у меня возникает чрезвычайно странное ощущение. Спору нет, этот человек я, но глядя, как он опасливо, будто мышь по плинтусу, семенит по комнате, я не могу в это поверить. Он сутулится, прижимает руки к бокам, то и дело боязливо озирается, не поднимая головы, будто вокруг него одни острые углы. «Моя бабушка, Хизер Харткасл», – произносит Эвелина, заметив, что он разглядывает картину на стене. «Портрет ей не льстит, она презирала лесть во всех ее проявлениях». «Простите, я не…» – лепечет Белл. «Их разговор проходит точно так же, как вчера. Ее интерес к этому убогому созданию вызывает у меня мимолетный приступ ревности, но дело совсем не в этом. Белл в точности повторяет мой день, однако же, как и я, считает, что действует по своей воле. А значит, я сейчас безвольно следую плану, разработанному Даниэлем, что делает меня чем? Отзвуком, воспоминанием или щепкой, плывущей по течению? Скиньте шахматную доску со стола, измените ход развития событий, докажите свою неповторимость. Протягиваю руку к доске, но мысли о презрении Эвелины и о смехе присутствующих дам просто невыносимы. Сгорая от унижения, резко отдергиваю руку. Ничего страшного, возможность наверняка еще представится, и тогда я ее не упущу. Огорченный неминуемым поражением, я рассеянно делаю несколько последних ходов, С непристойной поспешностью подставляю короля под карающий меч и торопливо покидаю оранжерею. Голос Себастьяна Белла затихает у меня за спиной.